В V-IV веках до нашей эры Афины были мозговым центром жизни Эллады. Именно здесь разворачивалась борьба античного материализма и идеализма, утверждение в Афинах демократического строя, развитие частной собственности, оживленные сношения со многими греческими государствами, постоянные контакты с другими народами. Все это создало благоприятную обстановку для деятельности так называемых софистов, буквально учителей мудрости. Напряженная политическая борьба, которая проявлялась в форме постоянных дебатов в народном собрании и суде, порождала интерес к вопросам права, государства, морали. Она создавала потребность во владении искусством красноречия, риторикой и спора, эристикой. Эти новые потребности удовлетворялись софистами, которые разъезжали по городам и за деньги, иногда очень большие, обучали всех желающих овладеть их искусством. Взгляды софистов и круг интересовавших их теоретических вопросов были очень разнообразны. Общим для всех софистов было то, что они в большей или меньшей степени отошли от вопросов естествознания, которые стояли в центре внимания философов предшествующего периода, и обратились к проблеме человеческого познания. В учениях древнейших греческих материалистов эта проблема не была разработана достаточно полно. Сторонники элейской школы своим учением о коренном различии между рациональным знанием и чувственной иллюзии завели ее в тупик. В полемике с ними представитель так называемых старших софистов Горгий около 483-376 годов до нашей эры из Леонтин на Сицилии выдвинул утверждение, что с одинаковым успехом можно доказать как то, что мир непознаваем, так и то, что его вообще нет. Развивая эти положения, Горгий пришел к отрицанию возможности познания мира и, в конце концов, к отрицанию самой объективной реальности. Современник Горгия, Протагор, уроженец города Абдеры на Фракийском побережье, который жил в Афинах, отвергал существование истины, независимой от человеческого познания. Человек есть мера всех вещей, существующих, как они существуют, несуществующих, как они не существуют. Материалистический взгляд на чувственное восприятие как основу познания у Протагора приобретает односторонний характер. Чувства не могут ошибаться, поэтому все люди равны, а истин столько же, сколько людей. Если существует какая-нибудь разница между различными точками зрения, то она имеет только практическое значение. Так, в сфере общественных отношений Протагор, в соответствии со своими политическими взглядами, считал истиной то, что представляется истинным большинству граждан. В этом утверждении противоречиво переплетается попытка теоретически обосновать принципы античной демократии с общей релятивистской тенденцией философии софистов. Столь же противоречиво и учение Протагора о нравственности, которое он отделял от официальной религии. Как скептик, отрицающий существование объективной истины, Протагор сомневался и в существовании богов. «Относительно богов я не могу знать, существуют они или не существуют и каковы они». На этом основании во время правления 400 в 411 году до нашей эры Протагору было предъявлено обвинение в атеизме. Он был вынужден бежать из Афин. Скептицизм Протагора во многих отношениях был отражением назревших потребностей в ломке отживших традиционных представлений, что привлекло к нему таких людей, как Перикл и Эврипид. Дальнейшее развитие выдвинутого Протагором положения «человек есть мера всех вещей» привело многих софистов к крайнему релятивизму и солипсизму. Оперируя этим положением, они фактически лишили философию всякого содержания, превратив ее в сомнительное искусство умственной эквилибристики. Об учениях младшего поколения софистов сохранились крайне скудные сведения. Одни из них – Каликл, Гиппадам, Критий – были связаны с реакционными олигархическими кругами и стремились теоретически оправдать их взгляды. Например, Каликл противопоставлял исторически сложившемуся праву так называемое «естественное право», согласно которому, с его точки зрения, власть должна принадлежать только сильным. Эти сильные вправе пренебрегать законами. Другие из младших софистов, напротив, стояли ближе к интересам и настроениям демократических слоев. У них также было в ходу понятие естественного права, но выводы из него они делали диаметрально противоположные. Так Ликофрон считал знатность вымыслом. Дальше всех в этом отношении пошел Антифонт. В начале XX века был найден фрагмент из его сочинения под названием «Об истине», где он выступал против привычного для эллинов того времени пренебрежительного отношения к варварам. «Детей знатных родителей мы чтим и уважаем», — писал Антифонт. «Детей же незнатного происхождения не чтим и не уважаем. Этому разделению мы научились от варваров и ведем себя при этом как варвары. Но от природы мы все и во всем устроены одинаково, и варвары, и эллины. Все мы дышим через рот и нос, и все мы едим руками». Распространенный в среде софистов скептицизм и крайний релятивизм открыли дорогу новому философскому направлению, которое пыталось разрешить проблему познания с позиции последовательного идеализма. Начало этому направлению было положено Сократом 469-399 годы до нашей эры. Сократ был афинским гражданином, сыном скульптора Сфроникса и прошел школу софистов. Не питая подобно им интереса к естественным наукам, Сократ сосредоточил все свое внимание на проблемах этического характера. Источником истинного знания Сократ провозгласил внутреннее самопознание, его знаменитое «познай самого себя». Только таким путем человек, по учению Сократа, может прийти к истинному знанию, которое он отождествлял с добродетелью. В то же время Сократ выступал против детерминизма материалистов, противопоставив ему теологическое мировоззрение, учение о цели, которое определяет существование любой вещи. И сам Сократ, и образовавшийся вокруг него кружок учеников отрицательно относились к демократическому строю. Участниками этого кружка были Ксенофонт, Критий, Платон и другие. Когда политическая чаша весов в Афинах после ликвидации олигархического правительства 30 тиранов склонилась на сторону демократии, Сократ был обвинен в совращении юношества, введении новых богов и приговорен к смертной казни. Отказавшись воспользоваться подготовленным его сторонниками побегом из тюрьмы, Сократ выпил принесенную ему палачом чашу с ядом. Ученик и последователь Сократа Платон около 427-347 годов до нашей эры выступил со своим учением в первые десятилетия IV века до нашей эры. После казни Сократа он был вынужден бежать из Афин, но потом вернулся и основал здесь около 385 года философскую школу, известную под названием Академии. По происхождению, политическим и философским взглядам Платон был представителем афинской аристократии. Философские взгляды Платона и его последователей представляют собой наиболее яркий образец объективного идеализма. Чувственное бытие. Материальный мир, по учению Платона, лишь тень действительного мира. Истинное же бытие заключено в вечных и неизменных общих идеях. Познание этих объективно существующих идей, согласно Платону, возможно для человека лишь потому, что его собственная бессмертная душа до воплощения находилась в мире идей и может путем воспоминания постигать идеи. В формировании системы объективного идеализма видную роль сыграло учение пифагорейцев, с которым Платон познакомился во время своего пребывания в Сицилии. Некоторые сочинения Платона проникнуты крайним мистицизмом. Свои философские взгляды он излагал преимущественно в форме многочисленных диалогов, написанных им с большим художественным мастерством. Произведения Платона почти полностью дошли до нашего времени. В сочинении о государстве Платон развивал утопическую теорию идеального государства. В этом идеальном государстве управление общиной граждан находится в руках философов, не имеющих ни семьи, ни частной собственности. Граждане идеального полиса подразделяются на воинов, живущих совместно, и простой народ, ремесленники, земледельцы, которые обязан своим трудом содержать высшие слои общества. Утопическая республика Платона во многом напоминала государственный строй древней Спарты и вместе с тем представляла собой афинскую идеализацию египетского кастового строя. В более позднем сочинении «Законы» Платон ближе подошел к реально существующим формам политического устройства современных ему греческих государств. Здесь уже не говорится об общности имущества правящего слоя, хотя выдвигаются различные меры ограничения частной собственности, ремесла и торговли. Позднее система Платона была подвергнута критическому пересмотру величайшим мыслителем древности Аристотелем. 384-322 годы до нашей эры. Многочисленными произведениями Аристотеля завершился классический период истории греческой философии. Аристотель родился в Стагире, в семье придворного врача македонского царя Аминты II. Он был современником Филиппа II и воспитателем его сына Александра Македонского, то есть жил в период кризиса полисного строя, а следовательно и полисной идеологии. Аристотель выступил против основного положения всей философии Платона – учения о сверхчувственном мире идей. По его мнению, платоновские идеи не могут объяснить ни причин возникновения, ни причин изменения чувственно воспринимаемых вещей. Следовательно, нет никаких оснований видеть в идеях Платона неизменной сущности всех вещей и тем более утверждать, что вещи заимствуют от них свое бытие. Поэтому говорить, что идеи – это образцы и что все остальное им причастно, значит произносить пустые слова и выражаться поэтическими метафорами. Значение этого высказывания Аристотеля не только в том, что в нем подвергалось критике главное положение Платона, но и в том, что оно направлено против идеализма как философского течения. В теории познания Аристотель, в противоположность Платону, признавал чувственное восприятие находящегося вне нас объективного мира источником правильных представлений о нем. Однако, колеблясь между линиями Демокрита и Платона, Аристотель, в конце концов, остался идеалистом. Его философия оказалась не в состоянии диалектически решить вопрос об отношении непосредственных ощущений к мышлению. Аристотель считал активным началом в процессе познания независимую от тела разумную душу. Та же самая идея проходит и через учение Аристотеля о материи движения. Материю он считал пассивной и бесформенной. Активное же начало целиком приписывал нематериальной форме, которая воздействует на материю, как на инертную массу и преобразует ее. В итоге Аристотель пришел к понятию первого двигателя природы формы всех форм как основной первопричины и в то же время конечной цели всеобщего развития, то есть к Богу. Эта сторона его учения была развита философами последующих веков. Аристотель был не только творцом философской системы, в которой ему так и не удалось преодолеть влияние идеалистических настроений Платона, но и гениальным ученым. Под его руководством в Лицее, близ Афин, возникла школа так называемых перипатетиков, многие из которых были первоклассными учеными. Помимо работ по философии и логике, Аристотель написал ряд сочинений по естествознанию, истории, политике, теории литературы и так далее, которые подвели своеобразный итог достижениям научной мысли эллинской культуры. Например, в труде «Описание животных» Аристотель сделал одну из первых попыток дать зоологическую классификацию, основанную на научных принципах. Во всех работах, особенно в области естествознания, Аристотель часто оказывался значительно ближе к материалистическому мировоззрению, нежели в своих философских построениях. В своих социальных воззрениях Аристотель целиком стоял на почве рабовладельческого строя. Рабство он считал естественным состоянием для варваров, а частную собственность – основой господства полноправных граждан. Аристотель был сторонником смешанного государственного устройства, которое сочетало элементы монархии, аристократии и демократии. Работы Аристотеля и его учеников имеют большое значение для изучения социально-политической истории греческих полисов. Ими были составлены обзоры политического строя 158 государств. Важнейшим из этих обзоров является Афинская Политея, найденная в конце XIX века. Величайшим вкладом в развитие исторической науки в V веке до нашей эры стал труд Геродота Галикарнасского, которого в античной традиции называли отцом истории. Геродот родился около 484 года до нашей эры в городе Галикарнасе на побережье Малой Азии. Покинув родину, он долгое время жил в Афинах, где близко общался с учеными и писателями, которые группировались вокруг Периклы. Геродот много путешествовал. Он посетил страны Ближнего Востока, берега Черного моря, жил в Великой Греции. Его труд, условно называющийся «Историей» и позднее разделенный по числу мус на 9 книг, имел своей основной целью дать изложение истории греко-персидских войн. Первые 4 книги в основном посвящены истории Востока. Первая и третья – Ассирии, Вавилону и Персии, вторая – Египту, четвертая – Скифии. Эти книги представляли собой своего рода введение в основную часть труда и должны были осветить историю взаимоотношений между эллинами и варварами в период, предшествовавший греко-персидским войнам. Геродот добросовестно передал то, что видел и слышал во время своих странствий. Его сочинения содержат большое количество географических, этнографических и естественно-научных сведений. В частности, четвертая книга является ценным источником наших знаний о скифах. В его труде уже наметилось ставшее позднее традиционным деление мира на 3 части света – Европу, Ливию, Африку и Азию. Геродот не владел восточными языками, поэтому для получения сведений ему приходилось прибегать к переводчикам, а документальные источники, например, хроники, остались для него недоступными. Несмотря на то, что Геродот стремился доказать справедливость войны, которую греки, прежде всего афиняне, вели против персов, великий историк был чужд односторонности. По его собственным словам, главную цель своего труда он видел в том, чтобы от времени не изгладились в нашей памяти деяния людей, а также чтобы не были бесславно забыты огромные и удивления достойные сооружения, возведенные частью эллинами, частью варварами. Геродот сумел отдать должное культуре Персии и Египта. Он с восхищением рассказывал, например, о таких технических достижениях персов, как государственные дороги. В своем труде Геродот руководствовался принципом «передавать то, что говорят, но не всему верить». В некоторых отношениях Геродот сохранил связь с приемами работы логографов. В первых книгах его труда много отдельных эпизодов, которые носят характер законченных новелл. Но в отличие от более ранних авторов, вплетавших подобные рассказы в основную ткань своего изложения, как ее органическую часть, он с большим чувством такта подчеркивал их самостоятельность. Это нашло свое выражение и в особенности стиля, и в легендарно-сказочной форме изложения. Не особенно веря в эти легенды, Геродот воспользовался ими как художественным средством, чтобы оживить повествование, придать ему яркость и занимательность. Впрочем, Геродот еще не мог вполне отрешиться от веры в чудеса, приметы и предсказания оракулов. Его философия истории построена на убеждении, что боги завидуют людям, и судьба преследует тех, кому выпало слишком большое счастье. Вершиной древнегреческой историографии стал труд Фукидида около 460-го, около 396-го годов до нашей эры. История в 8 книгах, посвященная Пелопоннесской войне, в которой Фукидид принимал непосредственное участие в качестве одного из афинских стратегов. Изложение событий в ней доведено до осени 411 года до нашей эры. Смерть помешала Фукидиду завершить свой труд. Намекая на Геродота, Фукидид говорил: «Я не считал согласным со своей задачей записывать то, что узнал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта в отдельности взятого». Трудность таких исследований Фукидид видел в том, что очевидцы отдельных фактов передавали об одном и том же не одинаково. Но руководствуясь симпатией к той или другой из воюющих сторон или основываясь на своей памяти. В вводной части к своей истории Фукидид подвергал исторической критике древнейшие сказания. Он скептически относился и к словам поэтов, которые воспевали события прошлого с преувеличениями и прекрасами, и к тем прозаикам, которые заботились не столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха. Ими рассказываются события, ничем не подтвержденные и за давностью времени превратившиеся большей частью в невероятное и сказочное. Стремление к научному изучению фактов, недоверие ко всяким чудесам и предзнаменованиям были настолько сильны у Фукидида, что некоторые античные авторы даже обвиняли его в атеизме. Великий греческий историк уже понимал разницу между внешними поводами исторических событий, например, войн, и более глубокими их причинами. Фукидид придавал большое значение, естественно, географическим условиям и материальным ресурсам, денежным средствам государства, а также в известной степени общественным интересам его граждан. Задачу историка – дать потомкам ясное представление о минувшем – он отделял от чисто нравоучительных целей, которые преследовал Геродот.